Престарелая кошка в доме. Ваша престарелая кошка заслуживает заботы, чтобы последние ее годы прошли в комфорте и счастье. Когда кошка стареет, ее органы чувств начинают функционировать хуже. Если у нее снизился слух, подходите к ней очень медленно, находясь в поле ее зрения, перед тем, как погладить ее или взять на руки, чтобы вдруг не напугать ее. Если у нее ухудшилось зрение, постарайтесь, чтобы ничто не загораживало прохода к ее любимым уголкам. Не переставляйте мебель и не меняйте положение мисок и лотков. Если кошка плохо видит, она находит все по памяти, но будет дезориентирована происходящими изменениями. Следите также и за тем, как ухудшающаяся ориентация в пространстве может повлиять на взаимоотношения с другими кошками. Убедитесь, что другие кошки и члены вашей семьи не пугают ее. Заболевшие и престарелые кошки с ухудшающейся ориентацией в пространстве или подвижностью могут потерять место в иерархии. Кошки настроены на выживание, и это естественно, что более сильные и здоровые особи занимают более высокий статус в группе. Несмотря на то, что это вполне нормальный аспект кошачьей жизни, постарайтесь сделать так, чтобы ваша пожилая или заболевшая кошка не чувствовала себя чужой и не была вытеснена из своих любимых зон. Предупредите передел территории таким образом, чтобы ваша старушка не потеряла возможности погреть усталые косточки на солнышке на своем любимом подоконнике.